Процессия уже спустилась в холл. Касуми, закутанная в розовое одеяло на носилках, которые несли два санитара, сестра Стоунс с воздетыми вверх руками, подкреплявшая жестами свои указания, и Оскар Коль, собственной персоной, семенивший позади носилок, обеспокоенно поглядывавший на потерявшую сознание жену. Это был высокий мужчина импозантного вида, хотя и изрядно полысевший и раздавшийся. Он носил массивные очки в роговой оправе, а из-за уха у него торчал слуховой аппарат. Итак, на лестнице в холле находилось пятеро людей, двое из них — Оскар Коль и сестра Стоунс — теперь с удивлением разглядывали Алекс, находившуюся в гостиной. «Они все знают», — подумала она, — «и сейчас меня схватят». Неожиданно в гостиную вошла Пилар, неся стакан воды на серебряном подносе. Сестра Стоунс взглянула на стакан, затем смерила взглядом Алекс, перевела глаза на Пилар и велела последней отнести воду назад на кухню. Весьма прозрачный намек, дескать, у Пилар достаточно забот, помимо того, чтобы обслуживать незваных гостей. «Миссис Бендер», — сообщила сестра Стоунс, — «придется немедленно покинуть дом». Пилар заколебалась. Ее взгляд переходил с Алекс на сестру Стоунс, а от нее на Оскара Коля. По-видимому, девушку обучили, как следует обходиться с гостями, но Стоунс, мерзкая карлица, и знать об этом не хотела. Она желала любой ценой выдворить Алекс. Повысив свой гнусавый голосишко чуть ли не на визга, она сказала, что если Пилар не понимает английский язык, то тогда ей придется убраться в родной Хуарес на ближайшем же автобусе. «Это не так уж трудно устроить, милочка, согласись», — проверщала она. Коль, старательно избегая взгляда Алекс, продолжал молчать. Пока сестра Стоунс, повернувшись спиной к Алекс, привлекала всеобщее внимание, Алекс совершила то, ради чего пробралась в дом Колей. Она схватила фотографию со стола и сунула ее в сумку, висевшую на плече. Она с такой быстротой затолкала фотографию в сумку, что совершенно забыла о дорогих солнечных очках от Ива Сен-Лорана, которые хрустнули при соприкосновении с довольно-таки увесистой рамкой. Впрочем, Алекс и не услышала хруста, слишком уж она была напугана. Алекс управилась вовремя. Буквально секунду спустя гадкая карлица повернулась к ней. «Ваша машина загораживает дорогу к карете скорой помощи, миссис Бендер. Не будете ли вы любезны передвинуть ее в другое место?» «С удовольствием. Оскар?» Коль услышал ее, но не отвел глаз от носилок, где лежала его жена. Неожиданно для Алекс он встал на колени перед носилками и, погладив жену по голове, что-то прошептал, близко нагнувшись к ее лицу. И только тогда Алекс поняла, что Коль любил жену, пожалуй, столь же сильно, как и Даджонг. С бьющимся сердцем, так и не поговорив с Колем, Алекс вышла из дома. Вот сейчас она включит зажигание, уедет прочь из этого дома, подальше от кошмарной карлицы, и остановится у ближайшего бара, чтобы глотнуть чего-нибудь крепкого, чего-нибудь такого, что в просторечии именуют тигриной мочой, так сказать, для успокоения нервов. Потом она позвонит Саймону и расскажет о своих подвигах, а главное, объяснит, почему она все это сделала и как.